По случаю 53-й годовщины и со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, недавно в столице Непала, Катманду, издан третий том книги «Сунгунский интернационал». В зале, где проходила презентация, были вывешены фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На церемонии были автор книги, председатель Бангладешского кружка по изучению политики Сунгун, члены кружка, представители правительства, политических партий и организаций Непала, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в Непале, сотрудники посольства и делегация Корейского комитета культурной связи за границей, находящиеся с визитом в Непале. В ней принята поздравительная телеграмма в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.